«Смотри, Олер, здесь следы!» Патрульный наклонился с седла, разглядывая тропу. «И много!» Следовавшие за ним всадники рассредоточились, внимательно оглядывая придорожные заросли, а один из них подъехал ближе. «Как много?» «Трудно сказать. Коней-то уж точно, не меньше сотни. Но это не наши. Столько людей сюда не направляли уже давно». «Какие-то случайные путники? Заблудившиеся купцы?» «Без единой повозки? Да и не станет никто из них ходить здешними дорогами. Все хорошо знают о запрете церкви на посещение этих мест». «Пожалуй. Реней, слушаю. Остаешься здесь. Если мы не вернемся к полудню, поскачешь в замок. Сообщи обо всем, что увидел. Все остальные за мной. Оружие держать наготове, арбалеты зарядить». И патруль, стараясь двигаться как можно тише, тронулся по следам. Но далеко они не ушли. Уже через полчаса пути следы вдруг резко разошлись в стороны. Следопыт был прав. Шедший впереди отряд был достаточно велик. Даже на первый взгляд количество всадников превышало полсотни человек. А возможно и больше. Часть следов была затоптана следовавшими позади лошадьми. Передовой патрульный поднял руку, приказывая своим товарищам остановиться. Но было уже поздно. Слитный залп из трех десятков арбалетов вынес их всех из седел. В некоторых попали и не по одному разу. Стрелки в кустах были далеко не лопухами и свое дело знали хорошо. Полянка среди зарослей тотчас же наполнилась людьми. Кто-то ловил осиротевших коней, кто-то собирал выпавшее из рук оружие. На вопросительный взгляд главаря разбойников, предводитель его союзников, ответил утвердительным кивком. «Да, это патрульное графство». «И что? Теперь мы можем какое-то время не ожидать появления здесь солдат графа?» «Какое-то время, да, можем. Патрулей обычно два, человек по 5-10 в каждом. Они все время меняют свою тактику. От этого зависит и количество солдат в патруле». «Значит ли это, что где-то здесь бродит еще такая же группа солдат?» Настроение у главаря испортилось снова. «Не здесь. Они находятся с той стороны развалин. Мы их не встретим. Вот друг с другом они встречаются. Один раз за все время патрулирования». «И как долго?» Разговор был прерван появлением одного из людей-союзника. Тот, подъехав к своему предводителю, что-то тихо сказал ему на ухо. Предводитель выслушал и коротко кивнул. «Ну вот и ответ на твой вопрос», — повернулся он к разбойнику. «У них почти не тронуты запасы еды. Они в пути менее одного дня. А дежурят патрули обычно по 7 дней. Стало быть, дня 3-4 у нас с тобой есть. Не знаю, отправит ли командир второй группы посыльного сразу, когда никто не выйдет в условленное место, или обождет еще денек. День пути туда, день на сборы. Солдаты барона Вольты не прибудут сюда ранее, чем через 5 дней. Наш след уже и мухом порасти сумеет». «А ты хорошо знаешь здешние порядки». «Мы неплохо подготовились, да и раньше в этих местах бывать приходилось. Еще до того, как церковники наложили на такие поездки запрет». «Запрет? А что тебя пугает?» — удивился предводитель. «Ни с кем из нас ничего плохого за это время не произошло. Наоборот, здешние места словно созданы для того, чтобы без помех провести коротким путем какой-нибудь груз, дабы не слишком придирались к нему королевские соглядатаи. Тронув вперед коня, главарь разбойников задумался. Их наниматель. Он пообещал поистине королевскую награду за голову этого беглеца. Но раз обещал, значит, исполнить свое обещание мог. Так он из королевских придворных выходит. А кто тогда этих головорезов нанял? По разговору судя, контрабандисты. Но какие-то они опасны слишком, да и вооружены хорошо и однообразно. Или королевский подручный нанял их тоже. Хотя дело-то не из тех, о которых объявляет коронный глашатай. Неправильное оно. Впрочем, тоже, как глянуть. Прихлопнуть вдову с пацаном, оно, конечно, не шибко богоугодное занятие, но ведь за такие деньги тут и десяток вдов придушить можно, а потом пожертвовать от щедрот толику малую в церковь на упокой душ убиенных, и все будут довольны. Да и с ремеслом небезопасным можно будет закончить, дело какое-нибудь начать, да хоть харчевню открыть. Или домик с веселыми девицами. Тоже вполне себе выгодное ремесло. А патруль этого парня не изловит раньше, чем мы это сделаем? Смотри, ведь тогда его голова вместе с твоим тайником так все и пропадет. Патрули его не тронут. Более того, могут и помочь. А это из чего же вдруг? У него могут быть веские аргументы. Увидев недоумение на лице разбойника, предводитель пояснил. Не одни мы к этому готовились. У парня может быть пропуск, иначе бы он сюда так открыто не лез. Так вам что же? Заранее про него сообщили? Про кого? А, нет, сюда мог приехать кто угодно. Сопливый мальчишка, взрослый муж или проезжий торговец. Хотя нет, торговцу тут делать нечего. Мы просто ждем, кто же придет к замку. Там стоят наши дозорные, и патрули их не замечают. Бесплотные они, что ли? — подумал про себя разбойник. — Ну уж таких-то союзников в яму. Закончим дело и... А, впрочем, там видно будет. — Быдло деревенское, — думал про себя предводитель, продолжая вежливо улыбаться своему собеседнику. — Ничего, когда вы сделаете свое дело, мы вспомним некоторые свои обычаи. Самое время для этого наступить.